Джолли. Бернард Джолли, 19 лет, белый, правша, до своего недавнего ареста и взятия под стражу, проживал в доме Аманды Джолли, тетки по материнской линии, в Южном Сан-Франциско. Его родители не были женаты, и он утверждает, что никогда не знал отца. Мать бросила его, когда ему было 6 лет, с тех пор он живет с ее сестрой, которую теперь описывает как сумасшедшую, жирную женщину. На момент первой беседы уже 3 года страдал от посттравматического синдрома. Последствия перелома основания черепа и внутримозговой гематомы, полученных в результате ДТП, когда его, ехавшего на велосипеде, сбил автомобиль. Сообщает, что ДТП произошло на углу станции Джуда и Сансет, и последние его воспоминания – случайно замеченный красный грузовой пикап с мексиканцем-садовником за рулем, неожиданно возникший справа. Был обнаружен на месте происшествия и доставлен в пункт оказания первой помощи при университете, где при осмотре очнулся, оставаясь в помраченном сознании. После госпитализации гематокрит упал с 45 почти до 20 и была выявлена забрюшинная гематома. Пациент был стабилизирован 2 единицами эритроцитарной массы. Повторная компьютерная томограмма показала уменьшение отека мозга, кровоизлияние в левой височной доле и небольшую эпидуральную гематому в правом полушарии. Поскольку у пациента держалась температура, был начат курс ванкомицина от предполагаемого бактериального менингита. Температура спала, и на 14-й день пребывания в больнице больной был в состоянии взаимодействовать с докторами. Выписан 2 дня спустя. Пациент заявляет, что с момента выписки подвержен зрительным и обонятельным галлюцинациям. Наиболее частая зрительная галлюцинация – сбивший пациента мексиканец-садовник. При этом мистера Джолли поставили в известность об отъезде последнего из страны. До недавнего ареста пациент неоднократно преследовал посторонних людей и вступал с ними в контакт, принимая их за того мексиканца. Наиболее серьезный инцидент произошел, когда он, будучи за рулем автомобиля, умышленно сбил пешехода, приняв его за мексиканца. Пешеход выжил, однако получил серьезные ранения. Арестованный на месте происшествия мистер Джолли провел 4 месяца в психиатрической больнице штата. Обонятельные галлюцинации включают в себя запахи сена, ладана, марихуаны и запахи всяких существ. Семья Джолли попала к нему не по одному из обычных каналов. На самом деле шанс сам их нашел. В деле Жаклин Блэкстоун, заключил он, им нужен хотя бы один друг, занимающий выгодное положение. Именно с этой целью он позвонил в прокуратуру Окленда и вызвался без гонорара провести одну-другую психиатрическую экспертизу. Так он решил затесаться в ведомство. Пусть Жаклин и не до конца убедила шанса в том, что ее муж почти всеведущ, избиение его собственной последующей встречи с этим человеком было достаточно, чтобы принять меры предосторожности. Такому нельзя предъявить обвинение просто так, с налета. Слишком многое стоит на кону. Он поговорил с адвокатом, который специализировался на делах, связанных с угрозами и насилием. Последовательность событий всегда была одной и той же. Человек подает судебную жалобу. Человек получает запретительное постановление. В общем, решительный и безумный хищник всегда мог достать свою добычу. А закон достанет его только потом, когда будет поздно. К тому же Жаклин утверждает, что Реймонд не из тех, кто станет сам пачкать руки, и что он может устроить так, чтобы дело было сделано. «Так что же, он продажный?» — недавно спросил ее Шанс. Она тихо засмеялась в ответ, словно какой-то понятной лишь своим шутке. «Он всякий!» — сказала она ему. «Что ж, может и так, и может это и есть решение. Если Шанс сможет завести знакомство в прокуратуре, возможно, найдется способ сообщить, что в их среду затесался плохой коп. Может, именно так проще всего достать Реймона Блэкстоуна, поймать его на чем-то еще, чтобы Жаклин с дочерью остались в стороне, потому что тот, кто плох в одном, будет плох и в другом. Поймали же Аль Капоне на уклонение от уплаты налогов. От Блэкстоуна нужно было избавиться. Как именно, значения не имело. Процесс мог затянуться, поэтому столь же важно было изобрести способ, при помощи которого Жаклин сможет продолжить психотерапию. И именно с этой целью он оторвался от написания отчета по Берни Джолли, мелкого преступника, теперь обвинявшегося в изнасиловании 12-летней девочки, и пешком отправился на встречу с Дженни Сильвер в кафе на Маркет-стрит, неподалеку от магазина Аллана и мебели самого Шанса. По сравнению с последней прогулкой в эту часть города, атмосфера тут несколько улучшилась, хотя до сих пор там и тут еще попадались прохожие в хирургических масках. В последнее время Шанс стал без особой причины считать их. Дженнис сидела за одним из уличных столиков под небольшим платаном. «Я беру тебя в союзники», — сказал он, устраиваясь напротив. «Да уж, вижу». Она была миниатюрной женщиной средних лет, с одеждой и манерами, как у многих калифорнийских лесбиянок. Хотя, строго говоря, даже после многолетнего знакомства ее сексуальная ориентация оставалась для него тайной. Они познакомились, когда работали в больнице при университете, и с тех самых пор дружили. За эти годы она стала для него чем-то вроде психотерапевта и одним из немногих людей, которому он мог доверить некоторые аспекты своего прошлого. Их телефонный разговор был коротким. Он не сказал ей почти ничего, кроме причины предстоящей встречи. Она смахнула пепел, упавший возле тарелки с печеньем. Мимо по улице проехал мотоциклист в маске. «Глупо было бы тут встречаться». Вопрос исходил от Шанса. «Не знаю. А что, глупо?» «Ну, я имею в виду, на улице. Уже несколько недель прошло». «Да, я знаю и понятия не имею. Почему так? Говорят, надо избегать физических нагрузок. Не думаю, что это считается». Она посмотрела в небо. «Будем ждать дождя. А теперь расскажи мне про свой план. По телефону ты говорил загадками». Шанс посмотрел, как велосипедист исчезает в дымке, заказал официантке ледяной чай и переключился на сидящую перед ним женщину, отметив, что с их последней встречи у нее в волосах прибавилось седины. «Ну, — подумал он, — она вроде меня. Время летит, когда тебе хорошо». «У нее нет шансов, — сказал он наконец, — пока в ее жизни присутствует этот мужчина. Нет. И все же она остается здесь, в его городе. Она говорит, что он найдет ее, если она уедет. И ты в это веришь? Мы уже видели, на что он способен». «Да, — сказала она, — видели. И потом она не должна уезжать. Ее жизнь тут. Ты знаешь, что у нее есть дочь?» «Да, она мне сказала». Шанс счел это хорошим признаком, который хоть как-то развеял опасения из-за признания Жаклин в кафе. Дженнис ждала, когда он продолжит. «Ей нужны две вещи», — сказал Шанс. «Всего две? Ей нужно в какой-то форме продолжить терапию, и ей нужен друг». «Похоже, один друг у нее уже есть». «Эй, ну хватит, я думал, мы на одной стороне». «Если ты о том, что мы оба считаем парня, за которым она замужем, чудовищем, а еще считаем, что у нее должен быть шанс проработать бардак в собственной голове и разобраться с ним, то да, мы на одной стороне. Но мне думается, тут есть еще нечто еще. Разреши, я перефразирую. Я боюсь, что тут может быть нечто еще. Почему бы тебе не развеять мои страхи?» Он рассказал ей о своих попытках стать своим в Оклендской прокуратуре и о теории нужных знакомств. Она молчала дольше, чем ему хотелось. «Ты меня разыгрываешь?» — спросила она наконец. «Я имею в виду, если все, что она говорит, правда, то он узнает, что ты где-то там ошиваешься». «Это огромный департамент. Я буду иметь дело непосредственно с прокуратурой. Блэкстоун не может знать о каждой мелочи, которая там происходит. К тому же он детектив убойного отдела. От меня требуются характеристики по поводу завещательной дееспособности. Дела там самые разнообразные. Среди них может и не оказаться связанных с убийствами». «Так ты уже начал». «Пока я лишь сделал один телефонный звонок, да отправил пару писем по электронной почте. Пара часов на все про все. Они там не то чтобы тонут в экспертизах». Он рассказал о первом деле, для которого требовалось его свидетельствование. О деле Бернарда Джоли. «Бедный мальчик», — — сказала она. Он решил, что она имеет в виду не его, а Бернарда. «Ну...» — наконец протянула Дженнис. «Как знаешь, только не говори потом, что я тебя не предупреждала. Меня сильнее беспокоит то, насколько ты во все это впутался. Мне кажется, все это не лучший вариант для вас обоих». Она была из тех, кто говорит без обиняков, и ему это в ней нравилось. Но все же он был настроен задиристо. «Конечно», — сказал он, — «впутался. Дурное слово. Подразумевает, что кому-то надерут задницу». «Я имею в виду другое, и тебе это ясно». «Дженнис, все очень просто. Либо мы что-то предпринимаем, либо нет». Повисла пауза. Она смотрела на улицу. «Итак, ты собираешься найти ей друга? В первую очередь?» «Жаклин, репетитор, преподает математику детям в возрасте Ники. Я думаю, что мог бы приглашать ее к себе. Ты бы тоже приходила. И вы продолжили бы терапию. Она рассказала тебе, как нашла свою дочь?» Шанса удивил этот вопрос. Она сказала только, что они снова стали видеться. «Ее нашел муж, то есть, прости, коп!» Шанс ничего не ответил. «Это было закрытое дело. Отдавая ребенка на удочерение, она подписала согласие никогда не пытаться вступать с ним в контакт». «Ей было 17 лет?» «Да, и тогда закрытые дела такого типа случались чаще, чем сейчас. И еще, ты знаешь, как она познакомилась со своим копом? Ее преследовал один мужик, видимо, из тех, с кем она встречалась раньше. Она вызвала полицию. Догадываешься, кто приехал?» «Она не первая женщина, сменившая одного абьюзера на другого». «Может, тут речь скорее о спасителе, когда один мужчина спасает ее от другого. Может, она добивается именно этого, сознательно или подсознательно?» «Может, тут-то и появляется Джеки Блэк». «Если угодно, ты когда-нибудь встречал ее, эту Джеки Блэк?» «Насколько мне известно, нет». «Это звучит неубедительно, но я тоже с ней не встречалась. А многие скажут, что ты не можешь диагностировать подлинное раздвоение личности, не вступив при этом в контакт с по меньшей мере одним альтер-эго». «Так ты сомневаешься в ее истории?» «Я пока не знаю, она непростая, и история у нее нетипичная. Старовата она для развития диссоциативного расстройства личности, если, конечно, это действительно оно. И, конечно, если ты на самом деле намерен влезть в это дело, то вполне возможно есть и другие личности, о существовании которых она даже не знает. Более ранние стратегии поведения, возникающие в результате насилия, которые пока еще не вылезли на свет Божий». «Ну, есть мне еще несколько личностей или нет? Не могу представить, чтобы какая-то из них мечтала получать колотушки и дальше». «Думаю, это зависит от того, насколько она больна». Шанс ничего не сказал. Дженнис немного смягчилась. «Я на ее стороне, Элден, ты же знаешь. Она мне нравится. Я думаю, она яркая женщина, которая может однажды стать цельной. Или не стать. У нее тяжелое прошлое, и она выработала, я бы сказала, опасную стратегию преодоления трудностей. Но я чувствовала, что мы с ней добивались успеха. Разозлилась, когда она очутилась в больнице. И ты об этом знаешь. Я ведь тебе позвонила, чтобы спустить пар. И, конечно, я думала, что неплохо бы тебе на нее взглянуть, убедиться, что в этом зверинце, который почему-то называется больницей, ничего не упустили. Но я никогда бы не попросила тебя впутаться в то, что ты сейчас затеваешь». Она немного поколебалась, потом продолжила. «Ну вот, я снова употребила это твое бранное слово. Но все-таки считаю, что оно тут уместно. Я не попросила бы о таком никого на свете, а уж тебя в особенности. В самом начале, отправляя ее к психотерапевту, ты не ошибся. Ты правильно сделал, что выбрал врача-женщину». Шанс молчал, наблюдая, как солнце выползает из многоэтажки на востоке. В воздухе еще висело немного пепла, чтобы свет был ближе к красному краю спектра, к тем апокалиптическим оттенкам, которым он не только привык, но даже наслаждался ими. «Я встречался с ее мужем. Я говорил тебе об этом?» «Нет, не говорил. Ну и какой он?» «Жуткий, вот какой. Нелегко будет оставить ее на его милость». «Да», — сказала она, — «представляю себе. И кое-что еще представляю. Представляю, на что она делает ставку». «Она не будет общаться со мной, только с тобой». «В твоей квартире». «Суть не в том, чтобы найти ей ученицу и не устраивать уроки в моей квартире. Суть в том, чтобы придумать прикрытие для ваших встреч. Может, предложить ей? Может, у нее у самой кто-то есть на примете?» «Не знаю, Элдон, правда не знаю. Я должна подумать об этом». «Мы снова пришли к тому, что должны выбрать одно из двух», — сказал ей Шанс. «Мы принимаем чрезвычайные меры в чрезвычайной ситуации. Мы либо вмешиваемся, либо бездействуем и надеемся на лучшее. Думаю, мы оба знаем, чем это окончится». Дженнис вздохнула и посмотрела на улицу. «Это значит да или нет?» — спросил Шанс. Чек и замерзшее озеро. В конце концов оказалось, что все-таки да, с оговорками правда, ну так у кого их нет? И от мысли проводить психотерапию в квартире Шанса определенно следовало отказаться. «Я спрошу ее сегодня», — сказал Шанс. «Не сомневаюсь, что спросишь», — заметила Дженнис и уже вставая добавила, что, как правило, возражает против подобных уловок. «Мы закончили?» — спросил Шанс. Она ушла, ничего больше не сказав. Шанс позвонил со своего мобильника прямо из кафе. «Это не самый подходящий номер», — сказала ему Жаклин Блэкстоун. «Дайте мне 5 минут, я перезвоню». Его телефон зазвонил через 10. «Хорошо», — сказал он, — «кажется, я кое-что придумал». В ту ночь, когда он ей позвонил, они поговорили совсем коротко. Шанс упомянул, что у него есть план, но в детали не вдавался и попросил, чтобы она дала ему пару дней. «Вам удобно говорить?» «В смысле сейчас?» «Сейчас, потом, в любое подходящее для вас время». Некоторое время в трубке было тихо, только что-то пощелкивало фоном, да на заднем плане из радиоприемника звучала музыка. «Я сейчас на работе», — сказала она. Радио замолкло. «Сегодня вечером в кампусе будет лекция. Я собираюсь пойти. Это на математическом факультете. Один из аспирантов прочтет лекцию. Аксиома выбора». В трубке опять помолчали. «Может, вы хотите?» Она не закончила свой вопрос. Судя по ее голосу и по тому, как она сформулировала приглашение, оно далось ей не без труда. Шанс сразу вспомнил о ее уязвимости, а потом об изысканной форме ее руки, сжимавшейся и разжимавшейся на небесно-голубом одеяле, когда он сидел возле нее в мрачной палате, и город был до самого горизонта окутан мглой. «Боюсь, я не смогу ее оценить», — сказал Шанс не без некоторого сожаления. Он не рассчитывал, что она попросит о встрече. Она ничего не сказала сразу, и Шанс ждал с телефоном у уха. По улице шел поток транспорта. «Недалеко от кампуса, на Шаттак-авеню, есть небольшой тайский ресторанчик», — неожиданно сказал он. «Вы его знаете?» Это был странный момент, как расколотый, словно он одновременно говорил и слушал собственные слова. «Мы могли бы потом там встретиться?» Его голос стал тихим, почти превратившись в шепот. «Могли бы!» «В 7?» «В 7!» Разговор закончился. Шанс заплатил по счету и пошел вниз по Маркет-стрит. Эйфория в нем боролась с опасениями. Что может быть лучше тайной встречи, чтобы события дня пошли по новому руслу? Он думал о Жаклин и думал о лекции, на которую она его пригласила. Аксиома выбора. Подходит ситуации как ничто иное. Чтобы успокоить нервы, он решил навестить свою мебель. Войдя, он услышал, как Карл говорит по телефону. Старик в темно-коричневом костюме и блестящем желтом галстуке расхаживал между платяным шкафом, относящимся к позднему французскому модернизму, и скульптурным кофейным столиком японского дизайна. Односторонний разговор был невнятным, но оживленным. Старик все еще в бинтах оттопыривал палец на ноге на манер яркого самодовольного петуха. Его свободная рука дирижировала невидимым оркестром. Заметив присутствие Шанса, Карл прервался ровно настолько, чтобы движением все той же руки и мимикой направить посетителя в дальнюю часть здания. Во всяком случае, Шанс решил интерпретировать сложную комбинацию кивков, улыбок и поднимающихся бровей. Именно так. Мимоходом он подумал, что либо старику вскружил голову восторг от возможного появления в его жизни нового кожаного парнишки, либо он просто под стимуляторами. Шанс двинулся вглубь магазина. Он задержался у рабочего окошка Ди, но не смог увидеть через него свою мебель. Шум снаружи привел его к задней двери с видом на переулок, где Ди сражался с новым радиатором к Студебекеру 1950 года. Модель Scarlett Coupe, если быть точнее. «Что с Карлом?» — спросил Шанс, выходя из магазина. «Новый бойфренд?» «Как вы догадались?» «У него, как говорится, влюбленный вид». Ди кивнул и поднатужился. Радиатор встал на место. Ди схватил тряпицу и вытер об нее руки. «Слыхали о замерзшем озере?» «Не уверен, что понимаю, о чем вы». «Значит, не слыхали. Это когда хочешь чего-то так сильно, что пойдешь за ним даже на середину замерзшего озера. Туда, где самый тонкий лед. Только об этом даже не думаешь. Все остальные думают, а ты нет. Только не ты. Я узнал об этом в рейнджерах. Допустим, тусуюсь я со своими парнями. И кто-то говорит мне: братан, да ты на замерзшем озере. И это значит, что я должен остановиться и подумать, что творю. Мне надо остановиться, так как другой видит что-то, чего не вижу я. И пусть мы дома, я запал на жену своего приятеля, и он на это среагировал. Да что угодно, у каждого свое замерзшее озеро. В бою, если ты вышел на озеро противника, считай, уделал его. Старику нравятся его кожаные пареньки. А ему вы напоминали об этом, о замерзшем озере? Ди обреченно вздохнул. Тысячу раз, только что с ним поделаешь? Этот кретин стар как мир. Шанс улыбнулся, хотя думал о замерзших озерах и отнюдь не в связи со стариком. Он разглядывал Студебекер, сверкающий, лимонно-желтый, остроносый спереди и сзади, тот напоминал лодку. «Starlight Coupe», — сказал Шанс, — «у моей бабушки был точно такой же». «Реально!» Ди то ли заинтересовался, то ли просто сделал вид. Шанс подозревал второй вариант, но все равно решил дать себе волю. Этот автомобиль был машиной времени. Когда я был маленький, то думал, что эти купе выглядят как НЛО. И вот что мы с бабушкой как-то сделали. Поехали на распродажу военного имущества и купили старый противогаз. Потом бабушка подпирала багажник палкой, чтобы он не закрывался, и разъезжала туда-сюда. А я сидел там в противогазе и стрелял из пластмассового ружья. «Повезло, что ей никто не въехал в жопу!» Она была где-то 4,5 фута ростом и еле над рулем торчала. Автомобиль был весь во вмятинах. Это был вроде Destruction Derby. «А вы, значит, сидели в багажнике?» «С огромной радостью», — сказал Шанс. Ди принялся затягивать болты, закрепляя радиатор. «Карл тоже водит, неважно!» Он кивнул на магазин. «Видели стикер на бампере? Торможу из-за галлюцинаций!» «Так это его Студебекер. Отхватил на какой-то распродаже имущества. А я вот теперь для него чиню. Сгодится на что-нибудь». Эти слова напомнили Шансу, зачем он, собственно, пришел. И он спросил о своей мебели. «Ушла!» — сказал Ди. Шанс усомнился, не ослышался ли он, и переспросил. «Ушла?» «Вчера! Думал, вы потому и здесь!» Как раз в этот момент старик появился у задней двери. Бинты все так же выглядывали из-под полей его шляпы, но припухлость вокруг глаз спала. Шарф, изящно наброшенный ему на шею, идеально гармонировал со Starlight Coupe. «Молодой человек!» — нараспев произнес Карл. Он смотрел прямо на Шанса, и его улыбка сияла золотым зубом. «Скрасит ли ваш денек чек на сумму 80 тысяч долларов?»